Поговорим о вере. Верую ли я? А как мне не веровать, если все, что вокруг представляется, в каждом отдельном и благообразном образе, или между собою, благочинно все и благопристойно, как бы естественно из одного в третье, вроде вполне конкретное, столь же понятное другое, то здесь как минимум уже необходимо. Или предположить как бы, то есть допустить оное, чтобы хотя бы было на что-то опереться. Или уж неизбежное, окончательное от всего напрочь отпереться. А чтобы поверить, к примеру, в того же Бетховена, необходимо раз 100, наверное, прослушать его, несколько раз самому попробовать, а потом плюнуть, да и уверовать.